День 23. 18 февраля, понедельник. Да ты и сам знаешь, мой случайный читатель, сколь молчаливы или невнятны ответы прошлого. Мне сейчас трудно понять, как отец ко мне относился. Прежде это можно было бы ощутить, когда он был рядом, или, по крайней мере, достижим. Тогда я пытался нащупать его личность, пробившись сквозь маску и образ к нему подлинному, через оговорки и проговорки. В общем-то, я был внимательным зрителем. Догадайся, отец, сколь пристально я к нему приглядываюсь, наверное, счел бы до неприятности дотошным. Каждый раз задаюсь вопросом, приглядывался ли он внимательно ко мне. Боюсь, с годами я становился для него все менее жив и реален, как и он для меня, тоже почти растворился в эмоциях, идеях и концепциях, тут мы квиты. Отец любил своих детей любовью вовсе не теоретической, исполненной обычных родительских чувств и страхов, но все же, видимо, ущербной, нисходящей, но без заботы. Наверняка он и сам себя упрекал за столь недолжную любовь. Не скажу за других детей, но я, старший, постепенно стал для отца не только узелком опасений и сгустком чувств, а и частым, если не постоянным, внутренним собеседником, партнером по диалогу с самим собой. Впрочем, не все ли близкие становились для него такими вот кровоточащими сгустками, источниками самоупреков и объектами самооправданий? Ведь ты помнишь, читатель, что даже его светлый отец в сновидениях представал упрекающим впрямую или осуждающим отчужденным. Интересно, каким отец видел во сне меня или других своих детей? Не исключаю, что сон, перевертыш жизни, нас с ним примирял. Отец, когда был жив, мне являлся не гневным и не добрым, а до странности безликим. Сновидение вовсе не выпячивало, а наоборот, смягчало и отодвигало сложности взаимоотношений. После смерти отец представал опять-таки не грозным, а самоуглубленным и скучающим. Я, не верящий в сновидчество, все же допускаю, что эти сны не просто так. Слишком уж они были яркими и хорошо запомнившимися. Да и образ отца был достоверен в обстоятельствах смерти, тот самый образ, что он артистично творил, столь же тщательно скрывая свою душу от близких, что и от самых посторонних, а может, и еще тщательнее именно от родных. Для артистичного отца мы были зрителями особого рода, подчас надоедливыми, как завсегдатаи кулис. Отец загорался и обретал вдохновение при стечении публики, лучше и вовсе малознакомых людей. Тогда он не жалел блеска и актерской изобретательности. При близких он напоминал скорее актера бесконечной мыльной оперы, то есть был экономен в средствах. За кулисами отец бывал немногословен и задумчив, тяжел и мрачен редко, но не стремился развлечь. Роль отца, по крайней мере, в сравнении с отцами моих детских друзей, ему плохо давалась. Он не был внимателен, не вовлекался в детские игры, но не был и строг. Вполне попустительствовал неисполнению мной мелких детских повинностей. Всего пару раз я видел его в гневе. Признаюсь, было жутковато, главное своей неожиданностью, но еще и неадекватностью, несоответствием проступку, будто прорыв не связанных со мной впрямую, а разве что косвенно скопленных в глубине чувств. Подозреваю, что я, как и другие близкие, не желал укладываться на страницы творимого им романа. Своевольствующие персонажи могли вызвать гнев или испуг. Возможно, отец, как и я, предпочитал смирившееся с виду прошлое и туманное пока будущее бесприютному настоящему. Наши отношения с отцом строились сложно и напряженно. Когда это напряжение возникло, даже и не припомню. В детстве мне отношения с родителями были не слишком важны. Важнее родительское присутствие, как фон жизни. Видимо, напряжение зародилось, когда возникла нужда в отношениях. Но они, толком не вызрев, потеряли материальность, погрузились внутрь души каждого, и там существовали раздельно. Да, мой случайный читатель, и такие бывают, не соприкасающиеся отношения. Мы с отцом вели страстный внутренний диалог, почти его не озвучивая, лишь урывками, но понимая друг друга. Внутри себя мы часто друг с другом спорили, притом на удивление согласные в целом, но расходясь во множестве мелочей. Может быть, из упрямства, но не случайного, то выступали шипы наших эмоциональных противоречий. Не сомневаюсь в том, что отец вел со мной постоянный и безысходный внутренний диалог, а, собственно, с самим собой, то есть извилистый монолог. У меня есть основания так думать, потому что иногда он прорывался в живую отцовскую речь, И я всякий раз удивлялся, сколь хорошо я отцом обдуман, но прочувствован ли? Озвученные обрывки его внутренних диалогов казались мне странными, а мой образ внутреннего отцовского собеседника — недостоверным. Будто перевертышем, а вернее отражением в кривом зеркале, выпячивавшим, как мне казалось, незначительное, скрадывая важное. Теперь я склонен признать, что мой образ в отцовском воображении, хотя и недостоверен до конца, но все-таки ближе к истине, чем мне хотелось думать. Собственно, тот образ был нецелен, раздваивался, возможно, тоже следуя литературе. Один призрак был почти белоснежен, другой черен. Один впитал отцовскую вину, другой — обиду. Мне кажется, в зависимости от мгновенных эмоций, отец перебрасывался репликами то с одним, то с другим. Образ отца, как моего внутреннего собеседника, пожалуй, был более постоянным. Если я подчас и представлял его карикатурой, то она не была стойкой, как вспыхивала, так и погасала. Возможно, внутренний отец и был судьей моих поступков, но не слишком строгим, ведь и сам был доступен человеческим слабостям. Мне не надо было перед ним оправдываться. Чаще он служил для меня оправданием. Вряд ли я постоянно был главным внутренним собеседником отца. Его душа, должно быть, кишела персонажами, и каждый непокорен и требователен. Похоже, что там звучал разноголосый обвиняющий хор, утомительный и бесплодный. Мне кажется, что с годами родные души превращались для него в мелких бесенят, заклясть которых труднее, чем демонов тьмы. Думаю, что главные собеседники отцовской души сменялись в течение жизни. Первым, скорее всего, был дедушка, вовсе не прирожденный собеседник. Внимательный к обращенному к нему слову, он как бы растворял его, не давая прямого ответа. Точнее, давая ответ чересчур глубокий, невольно предлагая диалог слишком возвышенный, рассчитанный на большое время и обширные пространства. Дедушкина отзывчивость была недоступна спору. Все в нем казалось мягко и нежно, но притом неколебимо. Он был зеркалом не карикатурным, не выпячивающим дурное, а умножающим доброе. Дурное в нем, может, и вовсе не отражалось, но вдруг промелькнет какая-то муть, и капли слез покроют стекло испариной. Так, если замутишься целиком, можно и совсем пропасть в этом зеркале. Неколебимость деда, наверное, и родила отцовский ночной кошмар о его равнодушии. Дедушка вовсе не был адвокатом, в его душе все близкие были оправданы, и не по еврейскому справедливому закону, а по благодати. В отцовских снах молчаливо равнодушный дед жил с другой семьей. Кто же были те? Ангелы?